Мавруха Ганиева, Атихакон Мамат Валиевна. Я бы хотела спросить вас вот чисто по-женски. Вот наверняка для вас, ваш Мавруха, он уже победитель. Но вот сегодня, перед таким ответственным выступлением, как вы настраивали его на победу? Какие слова находили? Здравствуйте, ассалам алейкум. Я его сначала волнение, чтобы не было. Конечно, я ему желаю удачи. За нами вся наша семья, родственники и еще вся наша страна. Я хочу, чтобы все хорошо выступили. И, конечно, и Шахров хорошо выступил. Удачно. Я действительно что хочу обратить внимание. Из вас двоих, вот вы первый раз в Москве, а вы в прошлый раз были сколько лет назад? В 79-м году. Это были совсем другие времена. Что были другие?